Глава 10. Утром, несмотря на то, что уснула я далеко за полночь, я ощущала себя выспавшейся и отдохнувшей. Быстро привела себя в порядок, нашла в своем гардеробе юбку и рубашку из самой тонкой и легкой ткани, собрала волосы в хвост, незатейливо его закрутив на макушке, и уже через полчаса вместе с Дарреном, Гленом и Натишей отправились в сад. Прогулялись среди цветущих манговых деревьев, полакомились яблоками и абрикосами, нарвав их с собой полную миску, предусмотрительно прихваченную из кухни Натишей. Сад был действительно уникальным. Большинство деревьев были мне незнакомы. Многие цвели, и я надеялась, что нам вскоре удастся отведать плоды с каждого. Проходя между рядов с виноградными лозами, краем глаза я успела заметить мелькнувшую кучерявую макушку эфе, которая тут же исчезла среди густых кустов крыжовника. По крайней мере, шипы на его ветках до боли знакомо укололи мне палец. «Мама, а тот мальчик, он живет здесь?» — спросил сын, видимо, тоже заметив ребенка. «Да, его зовут Эфе», — ответила, покосившись на Даррена, который время от времени бросал задумчивые взгляды в сторону, где спрятался мальчишка. Чуть позже, после того, как я поговорю с его мамой, мы с ним обязательно познакомимся. «А ему можно дать книгу? Вдруг он не знает об Арчибальде?» Тотчас воодушевился Даррен и, переключаясь уже на Глена, спросил. «Мы расскажем Эфе про Великий Переход?» «Конечно», — с улыбкой проговорил гувернер, махнув на небольшой, сколоченный из старых досок сарай. «Куры живут здесь». «Мам, смотри, какие у них головы!» — воскликнул сын, забравшись на бревнышко, кем-то уложенное вдоль забора. — А у этих лапы лохматые! — Модницы! — со смехом произнесла, тоже с интересом разглядывая птиц. Ведь куры и вправду были забавные, с чубчиком, с лохматыми лапками, черные, рыжие, как медь, пестрые. Их было чуть больше десятка, и среди всех этих красавиц-дам с гордо поднятой головой вышагивал петух с синей грудкой, рыжей спиной и шеей и шикарным хвостом. У курятника мы провели не менее 20 минут. Даррен всегда находил что-то новое и необычное в птицах, подмечал у каждой свои повадки и, конечно, делился с нами своими наблюдениями. Но время подходило к завтраку, и нам пора было возвращаться в дом. «Мсье Алекс, вы приобрели мой участок земли пару месяцев назад и наверняка уже побывали на прииске», заговорила я сразу, как мы позавтракали, покинули гостиную и направились на улицу. «Расскажите, как там все устроено? Кто следит за ходом работы? Куда сдают найденные алмазы и где они хранятся?» «Признаться, я всего лишь один раз посетил прииск», ответил мужчина, следуя за мной и мсье Нейтаном. Мсье Крейг немного задержался в холле, беседуя с Гленом и Дарреном, и, судя по смеху ребенка, их разговор был гораздо интереснее. «У меня их три, и пока я лишь познакомился с управляющими. Здесь за добычей алмазов следит Муберу. Он давно следит за этой землей и хорошо знает места, где находятся алмазы. Но я проверил разработки и был разочарован. За месяц поиска было найдено 5 крохотных минералов. Земля пуста? Не знаю, мадам Делия. Необходимо разобраться с этим», — неопределенно пожал плечами мужчина, распахивая передо мной дверь, ведущую во внутренний двор виллы. «Я как раз планировал этим заняться, но я хотела посетить прииск сегодня. Присоединитесь к нам», — пригласила мужчину, чем несказанно его удивила. «Мсье Нейтан и мсье Крейг тоже решили сопроводить меня?» «Конечно, мадам Делия», — не задумываясь, принял приглашение мсье Алекс. «Возможно, вместе мы разберемся, в чем проблема и почему земля стала пуста». Карьер, где добывали алмазы, находился в 3 часах езды от виллы, недалеко от Красной реки. Это была глубокая яма, в которой, словно муравьи, копошились больше 30 мужчин, среди которых я заметила подростков не старше 13 лет. Стоило нам остановиться возле маленького глиняного домика, как к нам тут же устремился темнокожий мужчина в светлой рубахе и жилете, а на его шее был повязан платок. Весь его вид, одежда, надменное выражение лица, твердый шаг уверенного в себе человека почему-то меня насторожил. Я пока не могла объяснить себе свои внутренние сомнения, но сравнивая мастера Гейба и идущего к нам навстречу управляющего прииском, я не понимала, как отец поставил его следить за ходом работ. «Этому беру. Он несколько лет прожил в Вердании», — проговорил мсье Алекс, выбравшийся из кареты последним, и своим появлением мгновенно изменил спешащего к нам уберу. «Мсье Алекс!» — обрадованно воскликнул управляющий, окинув нас беглым взглядом. Дружелюбно улыбнулся и поинтересовался на отличном верданском. «Вы за камнями?» «Если они есть. Но мадам Делия де Виан Рейн заберет», — представил меня мсье Алекс. Я же внимательно следила за управляющим, полагая, что, услышав мою фамилию, мужчина должен хоть как-то отреагировать на нее, но у того не дрогнул ни один мускул на лице. А мсье Алекс тем временем продолжил. «Мадам Делия, позвольте вам представить Муберу. Управляющий прииском. Следит за работой, контролирует, чтобы не воровали, и ведет учет найденных алмазов». «Добрый день, Муберу», — поприветствовала мужчину, и, оглядев продолжающих копаться в земле и глине людей, спросила. «Давно вы здесь работаете управляющим?» 3 года, мадам Делия». «Сразу, как вернулся из Вердании, мсье Ирвин меня назначил сюда». «Хм, мсье Алекс сообщил, что земли у Красной реки оскудели, и камней стало меньше?» Продолжила расспрашивать, не сводя свой взгляд с Муберу. «Сегодня хороший день, мадам Делия. Сикани нашел 3 больших камня», — радостно проговорил управляющий, заискивающе посмотрев на меня. После — на застывших возле меня мсье Крейга и мсье Нейтана. И продолжил. «Если позволите, я принесу». «Да, пожалуйста». Отпустила мужчину и, дождавшись, когда он отойдет на приличное расстояние, чтобы не смог нас слышать, обратилась к мсье Алексу. «Вы знали, что его поставил мсье Ирвин?» «Да, мадам Делия. Ведь согласно договору купли-продажи, земля принадлежала ему», как маленькой пояснил мне мужчина, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. «Мсье Алекс, согласно договору, на который мсье Ирвин и вы ссылаетесь, эта земля стала принадлежать градоначальнику города Киртаун 2 года назад, а Муберу мсье Ирвин назначил на должность управляющего 3 года назад. Вас ничего не смущает?» Медленно, чеканя каждое слово, проговорила, снисходительно улыбнувшись тотчас растерявшемуся мужчине, и как бы, между прочим, добавила. «Вы все еще уверены, что ваша сделка подлинная?» «Нет, мадам Делия», — коротко ответил мсье Алекс. Сцепив зубы так, что заходили желваки на скулах, он невидяще смотрел на возвращающегося к нам Муберу. «Мадам Делия, смотрите, редкие камни и чистота идеальная!» — восторженно воскликнул управляющий сразу, как добрался до нашей компании, едва ли не дрожащими руками, осторожно ссыпав на свою ладонь небольшую горсточку алмазов, среди которых несколько штук выделялись своими размерами. «Хороший экземпляр», — впервые после прибытия заговорил мсье Крейг, сознанием дела взирая на алмазы. «Тафари даст за них хорошую сумму». «Тафари? Кто это?» — удивленно переспросила. И, взяв самый крупный алмаз, принялась его рассматривать. «Он перекупает у старателей найденные камни, отбирает по размерам и качеству, а затем отправляет в Верданию. Только у него имеется разрешение скупать камни и перепродавать алмазы», — пояснил мсье Крейг, признаться, удивив меня своими словами. Но расспрашивать при мсье Алексе и Муберу я поостереглась, решив позже узнать об этой странности. «Ясно, спасибо», — поблагодарила мужчину, бросив украдкой взгляд на, казалось, глубоко задумавшегося мсье Нейтана, и вновь обратила свой взор на управляющего прииском. «Муберу, собери камни в мешок и отдай мсье Нейтану, а после проводи меня к работникам, я хочу с ними поговорить». «Мадам Делия, но они не говорят по-вердански», — с недоумением пробормотал управляющий, а с его лица все равно не сходила заискивающая улыбка. И я, наконец, поняла, что именно мне так не нравится в Муберу. Чрезмерная услужливость, желание угодить, но при этом глаза его пылали яростью, а прищур выдавал в нем презрение к нам. «Ты переведешь», — произнесла голосом, нетерпящим возражений, и решительно направилась к карьеру, зная, что за мной последовали мсье Нейтан и мсье Крейг, которые обещали находиться рядом, пока я знакомлюсь со своими землями и людьми.